житие преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского, память 28 января, 10 февраля. Преподобный Ефрем происходил из боярского рода. Он служил казначеем и управлял хозяйством при дворе великого князя Киевского Изяслава 1154-1168. Ефрем был близким к великому князю Изяславу и пользовался особым вниманием при дворе, будучи его любимцем, но тяготился этой шумной и суетливой жизнью. К этому времени преподобный Антоний Печерский, представление 1073, память 10-23 июля и 28 сентября 11 октября, уже прославился своими добродетелями по всей земле русской. Узнал о святой жизни преподобного Антония и христолюбивый князь Изяслав. Он пришел к нему с дружиной своей, прося себе благословения и молитв. С этого времени молва о преподобном Антонии стала распространяться еще больше. Все его почитали, а многие начали приходить к нему и для пострижения. Преподобный Ефрем всей душой полюбил преподобного Антония и пожелал переселиться к нему в пещеру. В одно время прибыли в Киево-Печерский монастырь преподобный Ефрем и блаженный Варлаам, сын боярина Иоанна. И оба они в 1056 году, по усиленной и настойчивой просьбе, были пострижены в иноки по благословению преподобного Антония, игуменом преподобным Никоном. Представление 1088, память 23 марта, 5 апреля. Много скорбей и душевных страданий пришлось перенести преподобному Антонию из-за пострижения бояр Варлама и Ефрема от великого князя. Разгневанный князь Изяслав потребовал, чтобы преподобный Ефрем возвратился домой, угрожая ему заключением. Князь повелел взять блаженного Никона и также с яростью угрожал отправить его вместе с преподобным Антонием и братьей в заточение, а самую пещеру их закопать. Видя такой гнев князя, преподобный Антоний решил оставить пещеру и идти с братьей в Черниговское княжество. Враг всякого добра и ненавистник святых подвижников, дьявол, задумал было разрушить ненавистное ему пещерное селение праведников, для чего употребил все силы своего духовного влияния, чтобы озлобить и разжечь гневом сердце князя против печерских иноков-подвижников. Но милостью Божией и заступничеством всемилостливейшей Царицы и Матери Божией иноки вскоре возвратились в Печерскую обитель. Великая княгиня Мария, родом полячка, узнав о том, что преподобный Антоний с братьями вышли из монастыря, напомнила мужу о гневе Божием, постигшем ее отца короля Болеслава, изгнавшего монахов за пострижение преподобного Моисея Углина. Представление 1043, память 26 июля, 8 августа и 28 сентября, 11 октября. Изяслав убоялся гнева Божия, внял уговором супруги и снял опалу с монастыря. И место это не только не было опустошено и разрушено, как этого желал враг рода человеческого, но постепенно возвышалось, и слава о нем постепенно росла и распространялась по лицу земному. Преподобный Ефрем, не желая навлекать на обитель княжеской немилости, отправился к тому времени странствовать по святым местам. Посетив святую гору Афон, он поселился в одном из константинопольских монастырей. Здесь святой Ефрем по просьбе преподобного Феодосия, представление 1074, память 3-16 мая и 14-27 августа, списал студийский устав и переслал его в Киев. Получив устав, преподобный Феодосий ввел его в Киево-Печерской обители. По возвращении из путешествия по святым местам, преподобный Ефрем оставался в монастыре очень недолго. После 1072 года преподобный Ефрем был поставлен епископом в Переяславль и носил титул митрополита. Приняв святительский сан, святой Ефрем с особенным усердием начал строить в своей епархии церкви Божии. И в этом добром деле Бог помогал ему. Он украсил Переяславль многими прекрасными церквами и гражданскими зданиями. По греческому образцу возвел вокруг города каменные стены. Среди прочих, по свидетельству современников, особенно выделялись церковь архистратига Михаила, надвратной церкви святого великомученика Феодора и святого апостола Андрея Первозванного. Преподобный Нестор Летописец пишет: «Заложи, Ефрем, банное строение, сего же не бысть прежде в Руси, и город бе заложи камен от церкви святого Феодора». Преподобный Нестор по словам «город» разумеет здесь ограду церковную, а банным строением называет особенное здание, где ставили купель для взрослых людей. Святитель Ефрем I начал строить крестильницы при церквах. Такие здания, до того времени неизвестные в России, действительно бывали при древних церквах христианских, например, в Софии Цареградской, и назывались Баптистерион. Слово «баня» и в Новом Завете употребляется в смысле крещения. Баня покибытия. Преподобный Ефрем завел больницы, где даром лечили бедных. Но все эти прекрасные здания были разрушены и уничтожены во время татарского нашествия. Сей святитель, как пишут, уставил торжествовать 9 мая перенесение мощей святителя Николая из Ликии в итальянский город Бар. Ему же приписывается сказание и похвальное слово Николаю Чудотворцу. В августе 1091-1092 года святой Ефрем участвовал в перенесении святых нетленных мощей преподобного Феодосия Печерского. Добродетельную жизнь святой Ефрем окончил мирной блаженной кончиной в 1096 году. По другим источникам, в 1098 году или в 1105. Честные мощи его были положены в созданной им церкви, а впоследствии перенесены и погребены в Антониевых пещерах Киево-Печерского монастыря. Память святого совершается также 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.